со стенами, оклеенными оранжевыми цветами. Она думала о родителях, Аароне и Грейс Темплтон, которые время от времени появлялись в новостях, плача и умоляя того, у кого находится их дочь, отпустить ее. От их страданий у Айрис болело сердце. Каждый раз, когда она вспоминала об их существовании, то боялась, что не выдержит и отпустит Милу, чтобы та могла жить предназначенной ей жизнью со своей настоящей семьей, а не существовать, замкнувшись в четырех стенах, в уверенности, что на улице с ней случится что-то плохое. Но Айрис не могла сдаться. Она так сильно любила Милу, что не могла ее потерять. Она стала смыслом ее существования, единственным, что заставляло ее чувствовать себя живой, ведь ребенок, пусть даже украденный, меняет тебя навсегда. Улыбка после нескольких часов непрерывного плача по родителям была радостью. Смех во время игр ощущался как первый поцелуй, а фраза «Я люблю тебя, мамочка» делала все остальное неважным. Ребенок делает вас зависимым от любви. И Айрис привыкла к Миле и не могла даже представить себе, что они расстанутся навсегда. Она провела с ней так много времени. Их связь с маленькой девочкой, теперь уже подростком, была такой глубокой, что в ее сознании они уже практически слились. Когда накануне вечером Мирен появилась у ее двери, Айрис не знала, как реагировать, и все, о чем она думала, в течение следующих нескольких часов необходимость исчезнуть. «Почему мы здесь, мама? Что в этом конверте?» Айрис испустила один из самых тяжелых вздохов в своей жизни и попыталась выровнять пульс, крепче ухватившись за руль. «Я объясню тебе позже, хорошо, дорогая? Нам предстоит долгая поездка, и это прощание с друзьями». «Конечно, мама», — согласилась Мила, ничего толком не понимая. Девушка вышла из машины с платком на голове, но без солнцезащитных очков, неся в руках конверт с цифрой 4. Она подошла к почтовому ящику дома, где не горел свет, и ее охватило странное чувство. Было еще раннее утро, и за окном с одной стороны фасада виднелась зажженная елка. Место показалось Миле знакомым, как будто она была здесь когда-то очень давно. Приблизившись к дому, она начала растерянно дергать за почтовый ящик, не зная, как его открыть. И тут рядом с ней выросла чья-то тень, и женский голос прошептал. «Давай я помогу, Кира», — сказала Мирен, самым спокойным тоном, на который была способна. Испугавшись, Мила выронила кассету. Айрис, увидевшая из машины, как к ее дочери подошла та самая женщина, почувствовала себя так, словно у нее в мгновение ока отняли самое драгоценное. Выскочив из машины, Айрис бросилась к Миле. «Кира?» — недоуменно переспросила девочка. «Мне кажется, вы ошиблись». Мирен наклонилась и подняла конверт так непринужденно, что Мила не почувствовала угрозы, хотя к ним спешила ее мать. «Кто вы?» — спросила она. «Давний друг твоих родителей». «Вы знаете моих родителей?» «Да, пожалуй, я знаю их гораздо лучше, чем ты», — ответила Мирен. Мила нахмурилась, пытаясь понять смысл этих слов. «Мы знакомы?» — спросила она. И тут Айрис крепко схватила ее за руку. «Пойдем, нам пора, дорогая, садись в машину». «Что случилось, мама?» — недоуменно спросила Мила. Она не понимала ее поведения. «Мы уезжаем! Давай, садись!» «Ты знаешь эту женщину?» — спросила Мила. «Она говорит, она твоя подруга». «Это неправда! Давай уже залезай в машину!» — в отчаянии закричала Айрис. Мирен положила конверт в почтовый ящик и закрыла его. Айрис тем временем тащила Милу к машине. «Как вы можете с этим жить?» — спросила она, когда Айрис усадила девочку и направилась к водительской двери. «Как вы могли отнять у ребенка всю его жизнь?» «Вы ничего не знаете!» — крикнула в ответ Айрис, открывая дверь и пытаясь забраться внутрь. «А вы никуда не едете», — ответила Мирен, заряжая пистолет и направляя его ей в голову. Айрис на несколько мгновений затаила дыхание, печально глядя на нее, и, наконец, взмолилась. «Пожалуйста! Не надо! Мила! Она не заслуживает этого! Она хороший ребенок! Она не заслуживает потерять свою мать!» «Я знаю, но она не заслужила этого и тогда», — сказала Мирен. Айрис беспомощно вздохнула. Края ее века чертила красноватая линия. «Садитесь в машину и заводите», — как никогда серьезно произнесла Мирен. Открыв заднюю дверь, она села позади испуганной Милы. «Кира должна вернуться к своим настоящим родителям». Глава 59. 27 ноября 2010. День получения последней кассеты. Центр Нью-Йорка. Хорошие друзья всегда рядом, даже если в это не верится. В то утро Джим Шмойер вел занятия в группе, где, как ему казалось, были одни сплошные Мирентрикс. Они смотрели на него, задавали неудобные, неожиданные вопросы, бросали вызов его критическому мышлению. Он был счастлив. Прошли те годы, когда он приходил на занятия с энтузиазмом, но затем разочаровывался, потому что у редкого студента обнаруживалась душа журналиста. Этот курс был другим. Каждый раз, когда мужчина задавал вопрос, оказывалось, что студенты уже обсудили его в социальных сетях, поучаствовали в философских дебатах на Фейсбуке, в Твиттере, на Реддите или в Инстаграме, формируя свое собственное мнение, настолько разнородное, что каждое занятие превращалось в поле интеллектуальной битвы. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Incorporated, была признана Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещена на территории России.